Успокоившись, Рогожин рассказал, как ему удалось прежде уже дважды увидеть издали Настасью Филипповну. И это его просто потрясло. Затем Парфен подробно поведал, что именно в те дни отец поручил ему уплатить в соответствующую контору 7500 рублей, а сдачу с 10 000 непременно вернуть. Парфен отправился в английский магазин и купил пару подвесок, по одному бриллиантику в каждой. Эдак почти как по ореху будут. Потом со своим приятелем Залежевым пошли они к Настасье Филипповне, чтобы преподнести ей подарок. Вошли в залу. Между тем Рогожин решил не представляться. Стоял рядом, заговорил Залежев: «Вот вам в память встречи вчерашнего дня. Соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась и сказала: «Благодарите, — говорит, — вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание». Откланялась и ушла. Об этом безумном поступке Парфена, конечно же, узнал отец, который не замедлил наказать своего беспутного сына. Затем поехал сам к Настасье Филипповне, земной ей кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. «Вот, — говорит, — тебе, старая борода, твои серьги. Они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, — говорит, — и благодари Парфен Семеновича». Ну, а я этой порой по матушкину благословению у Сережки Протушина 20 рублей достал, да в Псков по машине и отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу. Да пошел потом по кабакам на последний. Да, без чувствия всю ночь на улице и провалялся. Ан к утру горячка. А тем временем за ночь еще собаки обгрызли. На силу очнулся. Поезд подъезжал к вокзалу. «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил, — вдруг заговорил Рогожин, прощаясь. — Может, от того, что в этакую минуту встретил. Да вот ведь его встретил, — он указал на Лебедева. — А ведь не полюбил же! Но приходи ко мне, князь. Придешь, аль нет?» «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею». Выйдя из вагона, князь решил разыскать Япончиных. Генерал Иван Федорович Япончин жил в собственном своем доме. Кроме этого превосходного дома, он имел еще огромный дом на Садовой, приносивший ему чрезвычайный доход. Помимо этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье. Была еще в петербургском уезде какая-то фабрика. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. Генерал обладал цветущим семейством, состоящим из супруги и 3 взрослых дочерей — Александры, Аделаиды и Аглаи. Все 3 были замечательно хороши собой, с немалым приданым. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек сказал: «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь. Он, правда, сам теперь занят. Вам следует подождать». Вскоре вышел Гаврила Ардалионович, секретарь генерала, и проводил князя Мышкина в кабинет.